Гад, СС, вот сколько говорили плохого о нашей нечисти, а она сроду на такое не сподобилась бы, не в своем праве, СС. Кстати, действительно, мой бес, на что была поначалу пропащая душа, а он меня не бросил даже в самых отчаянных ситуациях. Ладно, бросал, но потом возвращался. С другой стороны, домового при большом желании можно понять. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. К тому же, нечисть вообще чувствительна ко всякого вида переменам. Вот и побежали крысы с тонущего корабля. Да я и сам понимал, что судьба этого города незавидна. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, крепость со временем падет. Сейчас ты уйдешь, мама, и мы забудем об этом разговоре. И только потому, что я хороший человек, а тебе тут еще жить, я не расскажу Анфалару о твоем визите. Домовой поклонился, попятился к стене, снова поклонился, снова попятился. И так четыре раза, прежде, чем он исчез. Выродок, СС, вынесла свой вердикт лихо. Окажись я сейчас снаружи, выпила бы его без остатка. Поэтому ты и не снаружи, не хочешь работать над своими пищевыми привычками. Что до домового, в жизни бывает всякое, философски заключил я. Юне, лучше ответь мне на один вопрос. Что же ты хочешь услышать? Елейным голосом произнесла лихо, и сразу перед глазами возникла бабушка, еще молодая, улыбающаяся, которая раскинула руки в объятиях. Вот ведь сволочь, как она так в голову забирается. Ты знала ту тварь, ну, этого хренокрыла. С чего ты решил, СС? Включила святую простоту та. Я даже по голосу услышал, как она неискренна. Ты предупредила, что фиговина сейчас станет атаковать. Догадалась. Юне, не Юли. Ну, и что мне за это будет, СС? Ты меня все равно выпустишь. Да, только весь вопрос где и как. Одно дело, в безлюдном месте, эдакой пустыне, где все-таки у тебя есть возможность выбраться. Заляжешь там в свой летаргический сон и будешь ждать, когда кто-нибудь пройдет рядом. Другое дело, скажем, оказаться в логове тварей. Мне почему-то кажется, что там твое кунг-фу будет не особо пользоваться успехом. А чего доброго, могут и убить. СС, сука ты, рубежник, выругалась лихо, но как-то беззлобно, словно даже устала. Я не знаю эту тварь, но я знаю того, кто СС их создает. В смысле создает, у меня внутри все похолодело. Потому что одно дело, тупые, но довольно сильные твари, наделенные хистом, и совсем другое, существо, которое способно их сотворить. Что сказать, две большие разницы. Хорошо, рубежник, так и быть, расскажу, что знаю, СС. И она рассказала, правда, с частыми паузами и своим неизменным СС, словно воздуха набирала сквозь щербину между верхних зубов. На заре миров, когда Юния была юна и прекрасна, лично мне в это верилось с трудом, лихо не были свободны и независимы. Они прислуживали могучим кронам. Если очень грубо перевести на наш язык, то это рубежники, перешедшие за грань Кощеев, то есть ребята с 15 рубцами. И был один из самых странных кронов, хист которого оказался завязан на сотворении новых существ. Чем больше тот их создавал, тем сильнее становился. Правда, в этой бочке с медом была пара черпаков дегтя. Крон этот обладал, как бы сказать помягче, творческой манерой восприятия реальности. Может, любил местного Эдгара Аллана по или фильмы ужастики. Вот только его создания выходили чуток, очень сильно, жуткими. Добавить к этому, что у Крона был скверный и гневливый характер, то картина будет маслом. Каждая тварь, вышедшая из-под его руки, хотела кого-нибудь сожрать или разорвать, или сделать это одновременно. Благо, жили создания недолго. Рядом было множество неравнодушных людей, да и других рубежников, которым соседство с подобными монстрами приходилось не по душе. Все вяло продолжалось до тех пор, пока пацаны из одного района не поделили что-то с братвой из другого. В простонародье это называлось концом света, апокалипсисом или битвой богов. Короче, крон пошел на крона, брат на брата, дядя на тетю, жучка на внучку и все такое. Тот мир, который Васильич называл правью, чуть офигел от происходящего, нажал кнопку аларма и стал спешно эвакуировать тех, кого еще можно было спасти. Многие, в том числе простые люди, нечисти часть кронов удрали. Наш талантливый парень с воображением, видимо, тоже. Вот он и поселился в здешних местах и продолжал баловаться своими поделками, которые стыдно было отнести даже деткам в садик. Если это так, Матвей, то надо бежать отсюда, как можно скорее, СС, резюмировала Юния. Даже десятку Кощеев не справится с кроном. Хотя, может, 10 Кощеев и справится. Только где ты их найдешь? Самое лучшее, что можно сделать, СС быть незаметным. Это существо живет в своем воображаемом мире и не обращает внимания на муравьев вроде этих изнаночников, СС. И лучше бы, чтобы так и было. Юния, спасибо за то, что ты рассказала. Наверное, глупо прозвучит, но я это ценю. Убегать мы никуда не будем. Я дал слово и должен его сдержать. Мы убьем одну тварь, а потом выясним, что случилось с сыном одного человека. Фарсвара сказал, что ответит на все вопросы после охоты. Лиха грустно вздохнула, как могут только женщины, однако ничего не произнесла. Видимо, поняла, с кем имеет дело, и смирилась. Верил ли я ее рассказу? Самое удивительное, что да, и не только потому, что такое в пьяном бреду нельзя придумать. Я чувствовал боль в словах Лиха, тоску по прошлой жизни, потерянном мире, переселении в другой. Интересно, сколько кронов оказалось на нашей земле и живы ли они еще? Ведь, как я понял, проходы были открыты между всех миров. Кто-то догадался не останавливаться в изнанке, как та же Юния, и рвать когти дальше. От мысли, что на нашей земле есть столь могущественные рубежники, меня пробрала дрожь. Радовало, что они явно были ребята с мозгами, в отличие от того, кто создавал монстров. Иначе наш мир давно бы захлебнулся в крови. Понятно, что после таких сказок на ночь ни о каком крепком и здоровом сне не шло никакой речи. Всю ночь я провел, терзаясь кошмарами и просыпаясь в поту. Потому утром, когда довольный Анфалар пришел меня будить, чувствовал себя, как побитая собака. «Я могла бы унять твою тревогу, СС», — сказала мне Юния, «и сделать так, чтобы ты спал крепко. Но ты за бесплатно не работаешь, так? Нет. Есть страхи, которые должен пережить человек, чтобы жить спокойно дальше». Меланхоличное утро разбавил Анфалар, который пригласил меня к богатому столу. На нем находился отваренные корни крестсижа, два вида хлеба, бурый и зеленый, какая-то фигня, по запаху похожая на сыр тофу и густая похлебка. Ведун настаивал, что поесть надо плотно, потому что силы нам понадобятся. Я же лишь немного пожевал бурый хлеб, который был твердым и, слава скугде, почти безвкусным, да проглотил пару корней. Провожать нас вышел даже Фарсварар. И только теперь я заметил, как плох старик. Он двигался с помощью подручных, что мне немного разорвало шаблон. Я привык к тому, что каждый рубежник – здоровый и сильный человек, и решил поделиться этим наблюдением с Анфаларом, с которым мы были теперь вроде как друзьями. По крайней мере, ведун мне несколько раз искренне в этом признался. «Фарсварар стар», — ответил рубежник, — «и только промысел держит его на этом свете. Фикая сиротеет, когда старик умрет, и тогда ты станешь правителем», — заметил я. «Надеюсь, это не случится никогда», — с грустью ответил Анфалар. «Сроду бы не подумал, что изнанка начнет мне нравиться. Два таких разных мира, но именно здесь, лишенные всей мишуры, рубежники могли проявить свои лучшие черты». Правитель сказал несколько напутственных слов, мол, да улыбнется нам с Кубгой, вообще пусть все будет пучком. Из разряда «свобода лучше, чем не свобода, и лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Короче, мотивирующая мотивация, чтобы все вернулись обратно. А после к нам подошло трое стражников. В смысле, обычных людей. Сжатые челюсти, гордый взгляд и копья в мускулистых руках. Прям на обложку какого-нибудь журнала National Geographic с подписью «Отважные аборигены перед выходом на охоту». Претенденты на то, чтобы стать рубежниками, объяснил Анфалар то, что я понял и так. Почему их трое? Нам же нужен один. Претенденты могут умереть на охоте, спокойно ответил Творилов, будто не видел в этом ничего необычного, а потом махнул рукой, и мы пошли к центральным воротам. Провожать нас выбралось почти все незанятое население города, старики, женщины, дети. Интересно, какова тут общая численность, если даже этих иждивенцев здесь несколько сотен. Остальные, как я понял, отправились на новую вылазку за крестсижем. Теперь, после убийства твари, дней 10 точно будет безопасно. Вообще, частота возникновения монстров была разной. Раньше между появлением тварей могло пройти полгода. Постепенно это время сократилось. Я смотрел на бедолаг, работающих на полях близ стены, думал о жизни дома. Скажи Костину, что он как сыр в масле катается, друг, наверное, и не поймет, о чем я. Будет говорить, как ему приходится вертеться, чтобы свести концы с концами. Угу, верю, верю. Иначе придется не крафтовое пиво пить, а обычное. Матвей, ты меня слушаешь? Я только сейчас понял, что Анфалар мне что-то упорно втолковывает. Раньше его речь казалась мне косноязычной, но Скубга, видимо, действительно благоволила мне. Иначе как объяснять, что я стал легко его понимать? Слушаю, Анфалар. Важно найти тварь, хиста которой будет достаточно для инициации. А есть такие, убийства которых не сделает тебя рубежником? Убийство только сильного существа может сделать тебя обладателем промысла. Для человека это другой рубежник, сильная нечисть или тварь. Ну да, логично. Ведь по статистике те же черти могут угодить под колеса грузовика. Однако водитель не становится рубежником. Инициация может быть опасной, продолжал Анфалар. Никогда не знаешь, каким хистом обладает тварь. По большей части, они все звериные. Это как убивать, терзать, рвать, отрубать. На это направлены хисты тварей. И рубежникам приходится очень сложно, чтобы в дальнейшем получать рубцы и вместе с тем остаться чистыми сердцем. Некоторые даже меняются внешне, как тот же Нигишар. Когда он убил тварь, то стал черным, как мертвое дерево. Ага, видимо, это тот огнеметчик, который сражался бок о бок со мной. Имя ему, кстати, очень подходило. Его хист растет, когда Нигишар прячется, объяснил Аншалар. Думаю, он сможет скоро стать ведуном, а потом я сделаю его хорошим твариловым. За всеми этими разговорами мы спустились с холма и добрались до вчерашнего места битвы. Тут уже поработали горожане, растащив с пути мертвых шкригов и разделав того хренокрыла. Об его существовании теперь напоминали лишь огромные порубленные ноги, которые еще не успели унести. «Хорошая добыча», — признался Анфалар. «Мы срезаем когти, лапы, собираем яд, а потом я отношу это в соседний город и вымениваю на серебро. Там твари меньше и город больше. Раньше оттуда к нам приходили рубежники, но потом перестали. Почему? Мало кто из них выживал, другие сбегали. Дорога круто нырнула вниз и заскользила между скалами. У меня кольнуло в груди нехорошее предчувствие. Анфалар, нам точно туда? Точно. Это царство тварей. Глава 17. Нет ничего страшнее людей, которые уверены в своей правоте и непогрешимости. Вот и Анфалар спускался с такой убежденностью в том, что он делает, что я невольно испугался и, что называется, перестраховался. Для начала достал компас и задумался. Собственно, а куда мы идем? Я понимаю, если бы я сидел с пьяненькой девушкой в 2 часа ночи на кухне и разговаривал об отношениях, вопрос был бы более резонным. Нет, а правда, чтобы найти твари, так и подумаем. Я не знал, как был устроен артефакт, на новых технологиях мозгового блютуза или еще что. Самое главное, что компас работал. Стоило мне подумать о тварях, как стрелка тут же крутнулась и замерла в нужном направлении. Правда, прошло всего пару секунд, как он поменяла свое решение, и через какое-то время указала вообще в третью сторону. С таким же успехом можно на Тверской в Москве спрашивать, где находится линком, и тебе 3 разных человека, максимально уверенные в своей правоте, покажут в 3 разных направления, потому что сам дурак нашел, где искать москвичей. В данном случае это означало только одно: твари тут в изобилии. Вот компас и не мог понять, куда меня вести, то ли к умным, то ли к красивым. И не скажу, что эта новость приободрила. Ладно, еще же есть очки. Я нацепил их с умным видом мартышки из басни Крылова. Ну и что, ничего не изменилось. Не сказать, чтобы я ожидал чего-то сверхъестественного, но какая-то метаморфоза должна произойти. Так разве что темнее стало, хотя вроде куда дальше. Так, нет, что-то было. Сначала я не обратил на чуть заметное яркое пятно никакого внимания. Думал, может, блики на линзах. А потом до меня дошло. Ну какие это блики? Тут же с солнцем, как бы местную звезду ни называли, серьезные напряги. Снял очки, снова надел и понял, что так и есть. Они походили на инфракрасный прицел, выделяли нужный объект. А так как он находился далеко, то и представал в виде пятна. Так, минуту, что-то тут не вяжется. Компас с ума сходил, свидетельствуя о довольно близком нахождении тварей. А вот очки говорили, что до них еще шагать и шагать. Короче, какой-то из артефактов врет. Я взял компас снова и содрогнулся от одной только мысли. А что если правда? Свет мой, зеркальце, а че там по поводу крона? Он где прячется? Артефакт указал именно туда, где я увидел светящееся пятно. Угу, понятно, эти очки должен носить далеко не Творилов, а охотник на кронов. Если вообще такие существуют в природе. По старой доброй традиции, если имелся источник, у которого можно было уточнить информацию, этим необходимо пользоваться. За неимением интернета, пришлось обращаться к Анфалару. Очень давно к нам приходил рубежник, без двух рубцов почти Кощей. Он что-то тут искал и носил эти очки. Именно эти, Творилов бережно снял у меня со лба окуляры. Да, именно эти. Он загнал нам несколько тварей и вообще помог. Брал за свои услуги серебром, и будто бы что-то искал в этих землях, а потом пропал, словно его и не было. Интересно, очень интересно. Сама Лада это быть не могла, куда простой Ивашке. До путешествий по мирам, к тому же, Анфалар говорит, что Творилов представился мужчина. Значит, очки попали к Ладе уже позже. Можно будет порасспросить у Фарсварара поподробнее об этом персонаже. У меня вообще копилось все больше вопросов к правителю. Что до очков, то, по мне, их эффект Кронолова намного лучше, чем Творилова. Понятно, что никого я ловить не собираюсь. Однако артефакт поможет лишний раз не столкнуться с тем, кого во многих мирах ласково назвали богами. К тому же, если тут и живет один из обитателей Прави, то это явно какой-то бог мертвых. Почему? Изнанка и прежде не радовала меня живописными видами. Это вам не Выборг, где все под задницей, леса, болото, Балтика. И речь не про стрёмное пиво, а бескрайние холодные воды, ласкающие наш берег. Немного задумался, прошел чуть дальше и вот ты уже любуешься природой, и никто не пытается тебя сожрать или расчленить. Ладно, как правило, не пытается, если не брать во внимание болотников и всяких быткохестов. Тут же все было как в дурацкой детской страшилке. Черная-черная дорога меж черных-черных скал, мрачно зияющие провалы в каменистой породе, из которых будто вот-вот кто-то должен выпрыгнуть. Порой сбоку открывалась пропасть или между крутых глыб возникал новый узенький путь, откуда вырывался пронизывающий ледяной ветер, а из всей растительности под ногами, невысокая, с проплешинами, трава и низенькие колючие кустарники. Какого цвета? Правильно, черного. Пятерка по флороведению изнанки. Я и так не сказать, чтобы отличался невероятной храбростью. Если есть вариант, что посмотреть, ужасы или комедию, я выберу второе. Кошмаров и так хватало в жизни. Скупга не захотела меня спрашивать о жанровых предпочтениях. Кушайте, не обляпайтесь. Анафалар, негромко позвал я, потому что меня не покидало ощущение, что нас подслушивают. Анфалар, что Матвей, а как называется это место? Долина мертвых. В голодные годы сюда уходили старики, которые больше не могли держать в руках копья и являлись обузой для близких. Вам бы не Минг поменять, а то долина мертвых, лес мертвых, чуть больше жизни вдохнуть. Чего поменять, не понял рубежник. Впрочем, я и сам не догадывался, как слово прозвучало на местном языке при моем автоматическом переводе. Название, чтобы были более благозвучными. У нас красивые названия, не согласился Анфалар. Только послушай, красный камень, кровавая роща, последний приют. Да и угадаю, имя камня тоже как-то связано со смертью. Да, раньше там казнили преступников. Он находится на вершине горы и отрубленная голова всегда так смешно падала. Нет, ну что сказать, у Анфалара было чувство юмора. Просто своеобразное, черное, как совесть Гриши, кожа Нигишара и мое везение. Хотя с последним произошел явно какой-то сбой. В изнанке не сказать, чтобы я сильно страдал из-за бедовости. Неужели все перевернулось с ног на голову? Матвей, позвал меня Анфалар, взобравшись на один из валунов. Что там, опять что-то невероятно жуткое. Ничего хорошего от своего нового друга я уже не ждал. Однако когда я с трудом взобрался на огромный камень, то не смог сдержать изумленного вздоха, потому что под нами раскинулась уходящая к горизонту долина, полная жизни. Я же сказал, что у местных с ней Мингом не очень, мертвыми тут и не пахло. Начать с того, что возле ближайшей, дырявой как головка сыра Мааздам, каменной глыбы роились шкриги. Сейчас я чувствовал, что они не представляют никакой опасности. Скорее даже наоборот, подойдем мы, удерут так, что только лапки будут шуршать. Хотя именно теперь я понял, почему их так называют. Они терлись о камень с характерными звуками. Шкрек, шкрек. И как раньше не догадался, чуть поодаль паслись величественные животные, отдаленно похожие на оленей, разве что превосходящие их по размерам, да с более развитыми мордами, будто жевали они самые твердые растения, которые можно представить. Глядя на квадратные челюсти, могучую шею, крохотные глаза и острые длинные рога, расходящиеся кверху, я ощутил внутри что-то неприятное. Вот с ними я бы точно не захотел знакомиться. Оруги, с благоговением произнес Анфалар. А стражники, которые за время нашего пути не проронили и слова, будто вовсе перестали дышать. Выглядит опасно. Не каждому рубежнику удается убить руга. Они быстрые, сильные, а шкуры способы выдержать самое острое и большое копье. Победить их можно только хистом, если догонишь. Мясо жесткое, как кора мертвого дерева, но нет ничего вкуснее. Ты, дружище, явно бектисти не пробовал и картошку с сырным соусом. Но вслух я ответил, конечно, другое. Будем надеяться, что мы не догоним. Мы вроде тут для иных целей. Да, с легкой грустью сказала Творилов. Держу пари, если бы у нас не было миссии, он бы ломанулся охотиться на оругов. Вон там, я посмотрел туда, куда указывал рубежник. Мимо стада крохотных травоядных, с такого расстояния похожего на разбросанные и еле двигающиеся семечки. Мимо вытянутого озера, покрытого какой-то фигней, напоминающей стоячие огурцы. Мимо шевелящейся огромной жирной капли, которая пусть и медленно, но как-то передвигалась. Обычный человек с такого расстояния ничего бы не различил. Да что там, стражники, проведшие всю жизнь под местной звездой, тщетно вглядывались во тьму, пытаясь понять, куда указывал Анфалар. А я видел, тварь, застывшего будто в анабиозе на камнях мерзкого монстра, его вытянутую гладкую фигуру с внушительным брюшком, фасеточные глаза и шестью кривыми лапками с множеством волосков шипов. Помимо этих конечностей, которые использовались явно для передвижения, от груди отходило еще две пары лапок. Их тварь держала у рта, по старой доброй традиции, увенчанного жвалами. Блин, этому крону на шестилетие подарили энциклопедию все о членистоногих, что ли? Что не создание, то фобия из детства. Вот и этот недоделанный, точнее уж переделанный таракан не внушал никакого оптимизма. Нам повезло, поделился своими соображениями Анфалар. Согласен, можно сказать, что вытащили счастливый билет. А с чем именно повезло? Я просто так, чтобы уточнить, правильно ли догадался. Тварь молодая, всего несколько рубцов. Да, я тоже имел в виду. Можно сказать, что на нашей улице перевернулся грузовик с пряниками. Не смотри на меня, Анфалар, в следующий раз я принесу тебе пряники, и ты сам все поймешь. Будем надеяться, что твари хватит для инициации. Согласен, было бы обидно просто убить монстра из великого человеколюбия. Нет, понятно, что чем больше тварей, тем существеннее угроза городу, но все же, я надел очки и увидел слабую, еле различимую нить, уходящую куда-то далеко. Хотя почему куда-то, вполне к понятному месту, тому самому пятну на горизонте, которое стало еще насыщеннее. А вот это уже очень интересно. Получается, очки показывают не только крона, но и его хист, в том числе все, что оказалось связано с этим хистом. Для меня вообще было в новинку, что можно создать нечто и наделить его частичкой своей силы. Но, видимо, у богов свои правила. Хотя бы понятно, как эти твари качаются. До какого-то момента они подпитываются кроном, а после отделяются, подчиняют местных бродяг и отправляются искать свое счастье. Как правило, до ближайшего поселения, которое тут одно. И надо отметить, меня чуть-чуть смущала эта связь. По моему богатому опыту, если что-то могло пойти не так, то оно обязательно шло именно подобным образом. Я как раз хотел поделиться своими соображениями с Анфаларом. Сказать, что можно еще походить, посмотреть, а если ничего не найдем, то вернуться. В общем, провернуть всем известный ход на вещевом рынке. Куда там? По мнению рубежника, обнаружение твари и короткого разговора было вполне достаточно для начала действий. Анфалар, соскочив с камня и скомандовав лаконичное «за мной», помчался вниз. Скажу больше, он попросту бросил стражников, направившись к твари. Насколько они были подготовлены и сильны, но за рубежником не поспевали. Пришлось мне замыкать этот крохотный отряд, страховать людей и поглядывать за другом. Хотя таких друзей, в общем, даже в музей брать не обязательно. Быстрее, быстрее. Командовал самый жилистый и взрослый стражник среди остальных. На вид ему было около 40. Не отставайте от безумного. От кого? На автомате догнал его я. Причем, сделал это так играючи, словно мне это ничего не стоило. Хотя, так и было. Дело даже не в удобных кроссовках против сапогов из кожи, а пяти рубцах против нуля. Можно сказать, что мы не просто находились в разной весовой категории, а на иных ступенях развития. Правда, мой вопрос смутил стражника. Он, по всей видимости, не думал, что я услышу его. Но отвечать пришлось. Рубежник, прости меня за дерзость. Анфалар не любит, когда его так называют. Не говори ему, пожалуйста, забей. Лучше скажи, Почему его зовут безумным? Из-за хиста. Чем меньше он в бою руководствуется здравым смыслом, тем сильнее его хист. Стражник сказал всего несколько предложений, но тут же стал жадно хватать ртом воздух. Сбился с дыхания. А мне хоть бы хны. Я махнул рукой, мол, можешь не продолжать, и легко побежал впереди. Анфалар к тому времени ушел уже далеко. Едва ли наша троица могла на него ориентироваться. Нет, все-таки какой молодец. Связал тут по рукам этими стражниками, а сам отправился воевать с тварью. Хотя не скажу, что меня такой расклад очень уж расстроил. Скорее уж наоборот. Я готов с этими товарищами до конца дня марш-броски устраивать, если не надо будет сражаться. Меня смущало разве что две вещи. Во-первых, почему я узнаю, что Анфалар зовется безумным именно сейчас, и отреагирует ли как-нибудь Крон на нападение своего создания, ведь эта нить здесь не просто так, явно не для красоты. На многие вопросы жизнь не дает ответов. Сегодня у меня было пиршество ума, потому что Анфалар с легкой руки решил прояснить множество моментов. Мы как раз спустились в долину и добрались до дырявого каменного столпа шкригов. Несчастные жуки, завидев нас, разбежались по норам, а руги издали заметили приближение двуногих и сочли за самое благоразумное отойти подальше, все еще подглядывая за нами. Думаю, не будь здесь двух рубежников, эти могучие создания даже рогом бы не пошевелили. Вся прочая живность тоже разбежалась в разные стороны, лишь бы не попасть под ноги Анфалару. Поэтому можно сказать, я бежал по уже безлюдной земле, вполне оправдывающей свое название, когда рубежник стал сражаться. Зараза, и ведь не поможешь ему, нельзя оставлять этих стражников. С виду здоровые лбы, вот только в этой же долине безрубцовым находиться без защиты опасно. Поэтому я подгонял и без того выкладывающихся на полную людей, а сам меж тем следил за Анфаларом. Могло показаться, что мой друг забыл военную науку. Он двигался порывисто, на первый взгляд без всякого смысла и порядка, словно действительно был безумным. Но вместе с этим я видел и чувствовал, как просыпается его хист, как гигантский гейзер, готовящийся выплеснуться наружу. Застывшая тварь, которая прежде будто бы спала и видела сны, мгновенно возбудилась. Она быстро зашевелила крохотными лапками возле рта, а потом ловко развернулась и плюнула в Анфалара паутиной. «Гадство, ты еще из этих арахнидов, вот тебе и таракан!» Ведун мало того, что не увернулся, напротив, он будто только этого и ждал. Анфалар издал какой-то победный клич и оказался поглощен в громадной белой паутине, и вдруг неожиданно могучим рывком прыгнул вперед, невзирая на ловушку, и отсек копьем ближайшую ногу. Монстр мотнул головой, сбивая рубежника с ног, но в ответ получил лишь очередной оглушающий вопль, а затем Анфалар отбросил копье и стал месить толстое хитиновое брюхо создания Крона голыми кулаками. Я смотрел на этот театр абсурда и не знал, как бы корректнее прокомментировать ту фигню, которую приходилось наблюдать. Даже в сражении пьяного бомжа со столбом смысла было в разы больше. Но самое смешное оказалось в том, что тактика Анфалара: «Дружище, скажи, что это твоя тактика, не рушь мою веру в мир», работала. Он мало того, что теснил хромающего монстра, так довольно скоро кулаки рубежника обогрелись какой-то жижей. Всесильная скугга, он голыми руками пробил брюхо, мерзкое создание, познай силу могучего воина, ревел на всю долину Анфалар. «Стражники, скорее, тварь скоро умрет». У монстра на этот счет было свое, особое мнение. С кем, а со стражниками создания Крона знакомиться не хотела. Оно даже попыталось дать заднюю, видимо, так и не поняв, кто перед ним. Что сделает разумный человек, который понимает, что огромная тварь решает убежать? Если честно, не знаю, я бы ничего не сделал. Если хочет удрать, пусть удирает. Анфалар просто схватил ее за шипастую конечность. По всей логике, он должен был разодрать себе руки в кровь. Но сегодня логика вышла из чата. Поэтому рубежник оторвал еще одну конечность, яростно рыча и призывая скугу в свидетели своей доблести. Нет, кроме шуток, он именно так и орал. Когда мы подоспели, псевдотаракан лишился еще двух лапок и теперь пытался показать нижний брейк, вертясь вокруг себя. «Матвей, ты родился под счастливой звездой», — ревел Анфалар. «Только погляди, как быстро мы нашли и одолели тварь». От рубежника веяло силой и хистом, почти как от какого-нибудь Кощея. «Умею я заводить нужные знакомства». «Так, погодите минуту, надо поговорить», — сказал я, и на всякий случай схватил за руку Анфалара и ближайшего стражника, того 40-летнего мужика, который оказался самым болтливым. Возможно, нужно найти другую тварь. Это связано. Рядом полыхнула сила и монстр затих. Один из стражников, невысокий молодой пацан, который всю дорогу держался позади, решил воспользоваться нашим совещанием. И без всякого предупреждения убил тварь. И теперь Хист медленно переходил из монстра в него. «Раннагар, ты недостоин света Скубги», — заревел Анфалар. «Сейчас была не твоя очередь. Лично меня больше всего интересовал совершенно другой момент. Я торопливо достал компас и подумал о Кроне. Слава богу, стрелка неподвижна. Он не бросился на выручку к своему созданию. Вот только на душе было все равно неспокойно. Почему? Неужели ему плевать? Или тут что-то еще? К примеру, зачем приходить самому, если можно отправить слуг?» Я подумал о тварях, и теперь стрелка стала бешено вращаться, то в одну, то в другую сторону. «Успокойся, Анфалар. Боюсь, что в скором времени у каждого будет шанс стать рубежником. Или умереть, что более вероятно». Глава 18. Стоило подумать, что мне начало вести, как судьба в очередной раз макнула меня головой в некую пахучую субстанцию. Очки свидетельствовали о том, что по направлению к нам стремятся три твари. И в данном случае глагол очень подходил, потому что лично мне было довольно стрёмно. Если бы я обладал такой же самоуверенностью, как и Анфалар, то сказал бы, даже больше, чем нам нужно, или что-то в этом духе. В данное время ничего говорить не хотелось, потому что три твари – это офигеть как много. К тому же, нити, ведущие от них к Крону, были уже более прочными. Видимо, он держал на привязи этих созданий давно, и явно не просто так. «Сколько их, Матвей?» – спросил ведун. Я даже не успел понять, когда у меня возникла репутация опытного тварилова. Но Анфалар сейчас был совершенно прав. В этой теме я шарил. Трое. Сильные твари. Это я уже брякнул так, на всякий случай. Потому что внутреннее чутье подсказывало, что слабых здесь не будет. Выбора у нас все равно нет, философски заметил Анфалар. Мы не можем бросить стражников. Ну да, даже учитывая, что один из троих теперь стал рубежником, он все равно не умел скользить. Если отступим сейчас, вся троица умрет. Забавно, что в моем мире подобный выбор вовсе бы не стоял. Каждый сам за себя и все такое. И у меня на мгновение возникла мысль, что здоровый эгоизм – это не всегда так уж плохо. Например, когда речь идет о собственном спасении. Анфалар, понятно, приятный почти во всех отношениях мужик, если не брать во внимание безумие, а вот этих дядек я вообще первый раз в жизни вижу. И как бы ни получилось так, что они станут и последними людьми, которые будут сопровождать Зорина Матвея в конце его пути. Я не Хью Хефнер, и толпу высоких блондинок с силиконовой грудью возле гроба не представлял, но и последние минуты виделись чуть по-другому. Но что делать? Дал клятву, теперь выполняй. Я ведь не могу допустить, чтобы Анфалар погиб, а тот, в свою очередь, не отпустит на вольные хлеба эту троицу. Значит, сражаться действительно придется. Надо найти место, где нам будет удобно обороняться, сказал я. Анфалар кивнул, цепко щупая взглядом скалы поблизости, и, наконец, указал на крохотную относительно ровную площадку на возвышенности. Там могло поместиться и свободно двигаться человека три. С другой стороны, какие из людей бойцы? Лишь возможная пища для монстров. Там вам будет удобно. Меня немного царапнуло это вам. Будто Анфалар не собирался с нами оставаться. Хорошо, что стражники поняли все без лишних слов. Опытные дядьки, которые, к тому же, несмотря на долг, самоотверженность и прочую фигню, очень хотели жить. Вот только и здесь нам повезло. Не успели мы преодолеть и половину пути по острым камням, взбираясь на площадку, как Раннагар, тот самый нетерпеливый тип, вдруг рухнул и забился в конвульсиях. Вот только приступа эпилепсии нам сейчас не хватало. Новоиспеченный рубежник и вовсе бы покатился вниз, на ходу собирая переломы и направления к местным врачам, начиная с травматолога, если бы не крепкая рука Анфалара. Он легко подхватил припадочного и без лишних слов взвалил на плечо, и остальные тут же продолжили путь, словно ничего не произошло. А между тем Раннагара все колбасило, с той лишь разницей, что тот не пытался откусить себе язык, да и пена изо рта не пошла. Но с рубежником явно происходило нечто нехорошее. Под его кожей возникло что-то, ассоциирующееся у меня с бурунами на горной речке. Они перемещались, утихали, возникали снова в самых неожиданных местах. Вообще, выглядело все как иллюстрация к фильму «Чужой». Что с ним? Не выдержал я. Скубга не приняла нового сына. Он вел себя недостойно. Всеми силами желал завладеть Хистом, проявил нетерпение и неуважение. Скупга это не одобряет. Постепенно волнения под кожей Раннагара утихли. Однако на лице собралось нечто вроде складок, которые застыли, обезображивая рубежника. Скупга оставила свою печать неприятия, чтобы каждый, кто встречает ее сына, видел его сущность. А когда мы добрались до верха, Раннагар и вовсе пришел в себя. Он провел ладонью рукой по новым шрамам, а после закрыл лицо руками и заплакал, видимо, кляня себя и свое нетерпение, потому что теперь путь к развитию Хиста ему был закрыт. Стражники и Анфалар стояли молча, явно занятые своими мыслями. Они походили на людей, которые скорбели на поминках. Я уже хотел было вмешаться, чтобы напомнить, по какой причине мы молодые, красивые и пока живые здесь собрались. Однако Анфалар первый подал голос. Вот хорошо иметь дело с опытным рубежником. Раннагар, это еще не конец. Даже теперь ты можешь послужить во славу твердыни Фикой. Я вообще считал, что пафосные слова хороши лишь для фильмов «Форсаж». Нет ничего важнее семьи или жизнь такова, какова есть, и никакого иначе. Короче, весело это увидеть где-то в кинотеатре, но в реальности подобному места нет. Однако Раннагар кивнул, прекратил плакать и поднялся на ноги. Причем, его мокрое от слез лицо теперь выражало невиданную степень готовности и самоотверженности. Нет, надо последние части «Форсажа» пересмотреть. Может, я там что-то упустил, и в фильме есть какой-то скрытый смысл? Анфалар меж тем отдал мне свое копье, сказав, что ему лучше не сражаться с помощью оружия. Так эффект от хиста будет выше. В чем твой хист? Я отошел от правила не спрашивать про промысел. А что, в этом мире все наоборот. Вот и Анфалар, который не думал отмалчиваться, подтвердил мою догадку. В информации о промысле рубежник не видел ничего сакрального. Мой хист в родных землях называли испорченная рассудительность, ответил товарищ. Чем неожиданнее я сражаюсь, тем становлюсь сильнее. И каждое новое действие, которое связано с внезапностью и обескураживает врага, делает мой хист могущественнее. В таком состоянии меня крайне сложно ранить, а сам я становлюсь универсальным орудием для смерти. Анфалар замолчал, потупив взор, будто стеснялся своей силы. Я слишком рано по местным меркам получил пятый рубец, перешагнул порог ведунства, когда был еще глупым юнцом, и искренне хотел быть самым сильным воином в Скупге, потому пожелал не обременять себя голосом разума в бою. «Ну, это довольно логично», — заметил я. «Я не предусмотрел последствия своего решения. Во время схватки я перестаю быть собой, не думаю о жизни близких и родных, лишаюсь контроля. Есть только враги и ничего кроме. Потому мне пришлось уйти сюда, где нуждались даже в таких воинах, как я». Мне показалось, что Анфалар рассказал далеко не все. В Ликоне, откуда он был родом, явно произошло нечто плохое. Не убегают из родного города просто из-за боязни, как по мне, либо ведун слишком сознательный. Ну да бог с ним, не хочет говорить или пока не готов, пусть так и будет. Я был занят тем, что наблюдал уже без всяких очков приближающихся тварей. «Свяжите меня, скорее», — потребовал рубежник. «Анфалар, сейчас не время для твоих извращений», — ответил я, не сводя взгляда с монстров. А стражники меж тем уже спешно доставали крепкие веревки, опутывая ими рубежника. «Матвей, вяжи узел ты, они слабее», — потребовал ведун. «И когда тебя развязать?» — спросил я. «Главное, не дай мне освободиться, прежде, чем твари подойдут». Я кивнул и затянул узел так, что у Анфалара побелели пальцы. Однако тот даже не пикнул, только тряхнул головой. «Зря ты не взял копье, им удобнее не подпускать тварь близко». «Ну да, мне предлагали на выбор несколько видов оружия. Но разве хорошая машина сделает гонщиком того, кто плохо водит? Вот и я считал, что копье мне незачем. Самое лучшее, что я смогу с ним делать, пораниться или потерять. Я не умею с ним обращаться», — сказал я. «Разве в вашем мире не используют оружие?» — удивился Анфалар. «Используют. Правда, в основном огнестрельное. Все равно, возьми мое копье. Мне оно теперь без надобности». Я кивнул, тем временем рассматривая приближающихся тварей. «Мда, что мне твое копье? Тут и пистолета было бы мало. Вот огнемет или гранатомет, куда ни шло». Вперед вырвался монстр, тело которого было покрыто словно бронированными пластинами, меняющими цвет. Голова крохотная, едва различимая, и куча коротких ножек, которыми он очень быстро перебирал. Выглядел малыш вполне безобидно, именно это меня и напрягло. Четыре рубца, не игрушки. За ним на почтительном расстоянии двигался огромный пятнистый монстр с лощеным хитиновым телом, множеством длинных усов, крепкими боковыми рогами и развернутыми в стороны конечностями, а поодаль неуклюже летело изломанное существо с неприятно оранжевым горлом и крохотными крыльями. Эдакий бронированный вертолет. Как там говорят, нам везет, Данфалар. Жаль, что конструктивного разговора с рубежником не получилось. Ведун уже бешено рычал и злобно вращал глазами. Видно, входил в свое состояние безумия. Простите, испорченной рассудительности. Хуже всего, что веревки, которые годились для швартовки судов, трещали на руках рубежника. Пришлось положить копье, от которого сейчас все равно не было никакого толку, и держать его за запястье. Погоди еще, дай им подойти ближе. Хотя, если честно, я не понимал, что должно измениться, что мы станем вдруг сильнее. Вряд ли, но это лучше, чем возможность перебить нас порознь. Я тщетно надеялся, что твари были тупые. В смысле, бросились бы на нас без всяких раздумий, и мы уже поодиночке порубили бы их в фарш. Ну, или во что там рубит жуков. Но нет, скалопендра впереди неторопливо приближалась, плавно огибая острые камни. Жук-олень, которого я для удобства стал называть Бэмби, имел более высокий клиренс, и при желании мог довольно быстро добраться до нас, но он продолжал тошнить за товарищем, а вертолет вообще порой зависал на одном месте. «Будьте наготове, вперед не суетесь», — предупредил я стражников, хотя они явно не собирались. Сам же продолжал держать Анфалара, который принялся извиваться подобно ужу. «Потерпи, дружок, умереть всегда успеется». 200 шагов в чернеющем дне скубге. 100. 70. Выяснилось, что прежде твари двигались в энергосберегающем режиме, и вдруг они рванули вперед со всей прытью, на которую только оказались способны. От внезапности я отпустил Анфалара, а тот могучим рывком порвал путы и вскочил, а затем побежал по острым камням, даже невзирая на то, что может сломать ноги, и сходу врубился головой, совсем как баран, в туловище скалопендры. Это походило не на атаку, скорее на добровольное самоубийство, потому что Анфалар тут же отлетел в сторону, упав спиной на камни. У меня у самого от всего этого действа шея заболела. Что там происходило с ведуном, даже подумать страшно. Первым желанием было броситься к нему. Хотя что я могу сделать? Убедиться в членовредительстве? Может, обойдется еще. Хист Анфалара по-прежнему бил ключом, будто ничего и не случилось. Да и скалопендру развернуло на месте, как если бы в грузовик на полном ходу влетела Нива. Не побежал я, рискуя переломать ноги, еще и по другой причине. Над нами, бешено шевеля крыльями, пролетел вертолет. Я даже понять не успел, что же мне в нем не нравится. То ли эти огромные крылья, то ли свернутое словно в шар тело, то ли вытянутая открытая морда и наливающаяся цветом яркая грудь. Просто внутри возникло дурное и годливое предчувствие беды. Потому я резко выплеснул хист, прикрывая и себя, и стражников, и весьма вовремя. Сверху полыхнуло каким-то необычным огнем так, что даже через невидимую защиту меня обдало волной жара, а вертолет меж тем пролетел мимо и стал разворачиваться, заходя на второй круг. Их хороших новостей, Анфалар оказался не только жив, но и вполне здоров. Он довольно быстро оправился от своего бездумного бодания и теперь бросался огромными валунами в содрогавшегося от каждого удара Бэмби. Изредка доставалось и скалопендре. Что интересно, я помнил, у Анфалара всего 6 рубцов, точнее, для меня это агава, а для того же Крона, незначительная мелочь. Так, грязь на ботинке, не заслуживающая внимания. Однако сейчас я смотрел на ведуна и не мог понять, откуда взялся еще один рубец. Больше того, промысел рубежника продолжал расти, как на дрожжах, и твари, пусть и обступившие ведуна, ничего не могли с ним сделать. Но это все лирика. Меня больше беспокоила угроза с воздуха и стрекот крыльев, который приближался. Ладно, несколько раз подобным образом мне получится защитить себя и почти наделавших в штаны мужиков. А что потом? Я и после первого раза почувствовал, как много выплеснулось промысла. Можно попробовать докинуть копье. Проблема в том, без должных навыков и опыта подобное не получится. Хотя, есть у меня одна идея. Со стороны все это выглядело, наверное, идиотски. Рубежник вместо того, чтобы доблестно защищаться, сел на задницу, уперся спиной в небольшой камень, уперся бедревко копья в живот и руками направил острие в вертолет. Блин, далековато, надо ждать. Еще. Мыследвижение вышло средним по силе. Хотя мне и не было цели пробить тварь насквозь. Во-первых, я боялся, что не смогу контролировать полет копья при мощном заклинании. Во-вторых, у меня не стояла задача убить монстра. Мы же тут в идеале новых рубежников инициируем. Ну, и пытаемся выжить, конечно. Грудь твари вновь стала наливаться цветом, когда я вложил в уже созданную форму хист. Копье вылетело из живота, словно я только этим и занимался в свободное время. Вертолет крутанулся в воздухе и устремился к земле на камни, рухнув с неприятным хрустом. «Стражники, быстрее, добить!» – заорал я, и оцепеневшие воины будто проснулись, кинулись прочь с нашей небольшой площадки, устремившись в поверженной твари. Даже Раннагар бежал, лишь на середине пути остановившись и поняв, что ему торопиться не надо. Я догнал его, указав в сторону Энфалара, и тогда рядом полыхнул хист. Тот самый 40-летний дядька, очередь которого нарушил Раннагар, тоже обзавелся хистом. Вроде бы со всех сторон мы должны были радоваться. Два рубежника вместо одного, пусть первого скуга и не приняла, но у меня на душе кошки скребли. Казалось, что все это не останется незамеченным высшей силой. И лучшее, что мы могли сейчас сделать, помочь Анфалару с монстрами и поскорее убраться отсюда. Хотя ведуну не особо и была нужна наша помощь. Скалопендра уже лежала разорванная пополам и мертвая, а Анфалар тащил за один наполовину обломанный рог Бэмби к нам. «Скорее, скорее!» – поторапливал я единственного чужанина среди группы рубежников, а сам рассматривал, как можно пробить твердый хитин Бэмби. «Начнем с того, что его нужно хотя бы обездвижить». Я поднял заклинанием огромный камень, стараясь не намудрить с запятой, и обрушил на тварь. Монстр рухнул, а Анфалар тут же взобрался ему на голову, пытаясь вырвать рог с корнем. «Скорее, иначе он убьет его!» Несчастный стражник подвернул ногу и теперь торопливо прихрамывал, подбираясь к твари. Было видно, что он невероятно волнуется и боится. Однако долг вел молодого мужчину. Я даже подсадил его, чтобы тот взобрался на спину Бэмби, а Раннагар подал копье. «Бей между туловищем и головой!» — крикнул он. И несчастный обессилевший чужанин, словно обретя второе дыхание, стал торопливо колоть оружием монстра. Бэмби рванул было в сторону, чуть не сбросив стражника, но я предусмотрительно вновь обрушил сверху камень, а спустя четверть минуты наш отряд лишился последнего чужанина и обрел рубежника. Схватка была поистине короткая и вместе с тем героической. Инициированный стражник спрыгнул с поверженного монстра, без всяких признаков хромоты, обнялся сначала с Раннагаром, а после и с подоспевшим мужчиной. Надо было хоть имена их узнать, однако меня волновало не это. Я надел очки и видел, что происходит с пятном вдалеке. С каждым мгновением оно становилось ярче. «Надо уходить», — озвучил я без того понятные слова. Со мной были согласны все. Что может быть лучше, чем стать рубежником? Только вернуться домой живым и здоровым. Пусть даже скуга не приняла тебя, но, как правильно заметил Анфалар, ты еще можешь послужить на благо города. Вот только как раз с ведуном и возникли основные проблемы. Куда уходить? Посмотри на нас, мой друг, мы непобедимы. Пускай придет сотня тварей, мы одолеем их всех. Я глядел офигевшим взглядом на рубежника и не мог произнести ни слова. Хотелось закричать: «Анфалар, мать твою, что ты несешь?» Однако я был мастером дипломатических переговоров, поэтому постарался взять себя в руки. Дело не в тварях, Анфалар, а в том, кто их посылает. И кто это? Крон. В моей вселенной люди были разумными, четко воспринимали риски и, исходя из этого, планировали будущее. Я забыл только об одном, что в данный момент общаюсь с безумцем. Горячка боя еще не отпустила Анфалара. Сейчас его хист был полон, как никогда прежде. По ощущениям рядом стоял Кощей, не меньше. А по разуму оказалось, что ребенок. Тем хуже для Крона. Потряс кулаком небу Анфалар. Убьем Крона, и тогда твари никогда больше не побеспокоит нас. Я тяжело вздохнул. К такому жизнь меня не готовила. Глава 19. Что сказать, когда все аргументы тщетны перед взбудораженным воображением оппонента? На что сделать упор, когда твоего мастерства убеждения явно недостаточно в сложившейся ситуации? Как поступить, когда все твое восприятие мира не сходится с пониманием сути вещей собеседника? Думаю, многие философы и великие ораторы не могли сходу разрешить подобную проблему. Я нашел ответ на все эти три вопроса довольно быстро и непринужденно. Как всегда умел, мне даже в голову не пришло пытаться упирать на разум, коли у Анфалара именно он теперь отсутствовал. Я просто дождался, когда рубежник повернулся ко мне спиной, поднял подходящий для этих целей камень и ударил им по затылку моему новоиспеченному другу. Не то, чтобы на камне было написано в случае некоторого дерьма резко приложить к голове буйно помешанного, но мне казалось, что это единственный вариант относительно безопасно вытащить отсюда Анфалара. Ладно, не прям безопасного, Но лучше в столь короткий срок не удалось ничего придумать. В удар я вложил всю ведунскую силу, которая у меня осталась. Не потому, что очень не любил рубежника, хотя после его выхода к моей симпатии чуток подугасли. Просто помнил, что в состоянии боевой трансформации ему очень трудно навредить. И все получилось в лучшем виде. Анфалар без чувств рухнул мне под ноги, резко перехотев сражаться с Кроном. Мне бы радоваться, а в идеале подхватить рубежника под мышку и бежать отсюда, как на пожар. Но я не учел одного очень важного фактора. Я дал обещание беречь Анфалара ценой своей жизни. И собственноручно нанесенный вред явно не вписывался в эти правила. Ощущение было, словно я манекен, состоящий из множества спиц. И в какой-то момент все эти спицы вдруг резко выдернули. Увлекаемый силой тяготения, которая в изнанке оказалась такой же бессердечной сукой, как и в нашем мире, я рухнул рядом с Анфаларом. «Здорово, друг, один тут отдыхаешь?» Пхист словно был наполнен в огромную бутыль, у которой неожиданно разбили дно. Мгновение, и весь промысел куда-то ушел. Судя по бессознательному Анфалару, точно не в него. Стражники смотрели на этот модный иммерсивный театр, не зная, как себя проявить. Понимаю, современное искусство оно такое, сложное для восприятия неподготовленного зрителя. Благо, в отличие от того же Анфалара, я находился пусть и не в добром здравии, но в сознании. «Раннагар, помоги», — обратился я к отверженному рубежнику. Не потому, что больше всего симпатизировал ему или считал надежным товарищем. Просто это был единственный, чье имя я знал. А говорить: «Эй, мужчина, да, да, вы, с усами, помогите перспективному и молодому рубежнику». «Ну куда же вы пошли, мужчина? Как-то стрёмно. Нам нужно убраться отсюда как можно скорее», — продолжил я. «Слышишь, убраться отсюда». На мгновение показалось, что Раннагар сейчас подойдет и перережет мне горло ради нового рубца. Какой-то неприятный и слишком внимательный взгляд был у него. За последнее время я немного научился предугадывать все плохое, что должно случиться. Осторожный шаг, полный раздумия и напряжения. Второй. Тело Раннагара походило на вытянутую струну, по которой сейчас должны ударить пальцы. Третий. Как оказалось, я очень плохой физиогномист, и думаю о людях намного хуже, чем есть на самом деле. Наверное, сказывался опыт общения с рубежниками родного мира. Но Раннагар не торопился меня убивать. Напротив, легко взвалил на плечо, а одному из стражников указал на Анфалара. Никогда не думал, что буду так радоваться, когда меня рандомный мужик станет тащить в неизвестном направлении. Что тут скажешь, жизнь умеет удивлять. Третий из стражников подобрал наши вещи и оружие, и вот мы уже дружной веселой кавалькадой устремились куда-то прочь. Как я понял, в ту сторону, откуда пришли. И надо сказать, стражники без рубца и с ним – две огромные разницы. Мы преодолели большую часть пути минут за 10, пока наконец до нас не докатилось эхо надвигающейся бури. Надо отметить, что я оказался не настолько чувствителен к ней, как Раннагар и компания. Стражники явно не понимали, что именно происходит, но стали все чаще спотыкаться. Совсем как уставшие лошади, которых заставляли нестись во весь опор. «Раннагар, нужно укрыться вон за теми камнями», сказал я, еле подняв руку по направлению к острым зубцам, торчащим у подножия горы. Само собой, это я сделал не из особого человеколюбия. Во-первых, меньше всего мне хотелось, чтобы Раннагар уронил меня. Во-вторых, даже бессознательные рубежники, но укрывшиеся за камнями, это чуть лучше, чем валяющиеся беззащитные люди посреди долины. «Подходи, кто хочет, бери, что хочешь». Стражники едва успели зайти за камни, как сразу повалились на землю. Я даже испугался, что бездыханные, однако грудь того же Раннагара медленно поднималась. Я с трудом подполз к камням и выглянул наружу. Не знаю, что вело меня в эту минуту, страх или любопытство. А, может, все сразу. И я увидел Крона, могучее создание, сравнимое по силе с Богом. Его переплетенное жгутами мышц тело ослепляло, грозя выжечь роговицы. Хист, казалось, заполнил всю долину, проникнув в каждую щелочку, и почти подступился к камням, за которыми мы укрылись. Это было так жутко и вместе с теми величественно, что я будто бы даже забыл, как дышать, а после меня придавило, словно невидимым грузом, и я понял, что случилось со стражниками. Их ментально расплющило. Интересно, что произошло бы с чужанами, умерли бы? Вполне возможно. Почему-то в этот момент вспомнились все мифы, в которых боги сходили с небес или очередной священной горы, и ничем хорошим для смертных, как правило, это не заканчивалось, хотя с виду Крон не сказать, чтобы был каким-то особенным, в смысле, никаких крыльев, головы быка или что там еще должно быть, я не особо хорошо разбираюсь в боговедении, да, невероятно здоровый, словно из качалки не вылезал, я вот, к примеру, о таких икрах и мечтать не мог, да нет, не может подобных мышц у нормального человека быть, похоже на какую-нибудь генную мутацию или вмешательство хиста, либо он каждый день по 6 подходов делает на ноги, еще любопытный момент, ростом Крон был чуть повыше самого рослого человека, раза в 1,5, интересно, все переступившие рубеж Кощеев такие, тот же Илья, пусть и здоровый, но все же самый обычный человек, да и ткач тоже. Крон провел рукой по лысой голове, а потом склонился над мертвым вертолетом и спустя секунду вытащил из него копье. Гадство. Я думал, что мы забрали действительно все оружие, а вот до трупа монстра не добрались. Я почувствовал горячее дыхание рядом, но замер, боясь обернуться. Казалось, что Крон сейчас находится в двух местах и стоит шевельнуться, он сломает мне шею. Великая скугга, какой же он сильный, прошептал Раннагар. А я чуть не описался от радости, и это была нифига не фигура речи, хватило даже сил повернуться, чтобы рассмотреть бледного рубежника с изуродованным лицом, он еле стоял на ногах, но все же не мог оторваться от вида того, кто способен был стереть его с лица земли одним щелчком, это не человек или сильный рубежник, стихия, от которой следует держаться подальше, что он делает, Матвей? Спросил Раннагар, видимо, молчание давалось ему слишком тяжело, рассматривает примитивное оружие, с помощью которых одни муравьи убили его питомцев, какие муравьи, не понял рубежник, мы, думаю, едва ли бог вообще заметил ваше присутствие, он просто создает чудовища и выпускает их в мир, эдакий сеятель добра, мать его, видимо, Крон даже не особо задумывался, что происходит с его созданиями, как и в прежнем мире, и вдруг кто-то вторгся во владение бога и убил монстров. Наверное, если мыслить нашими, человеческими категориями, он удивлен, и боюсь, это не единственная эмоция, которую он испытывает. В чем мне не было равных, так это в карканье и призывании проблем. Вот хоть бы раз предугадал что-то хорошее, но нет, даже наизнанке я не изменял себе. Крон втянул широким носом воздух, повернул лысую голову и будто бы посмотрел прямо на меня. Я поспешно присел, а Раннагар поступил более благоразумно, потерял сознание. Согласен, мужик мощный, при взгляде такого все остальные должны падать и штабелями укладываться. Я судорожно соображал, определенный плюс быть слабым и немощным был. К примеру, в прошлый раз Ивашка Матвей замер рядом с Кощеем, а тот даже не заметил хиста слабого рубежника, потому что он напоминал грузовик, который ехал на огромной скорости по трассе и не замечал пересекающиеся проселочные дороги. Мне казалось, что и Крон не обратит особого внимания на ведунов. Кто мы для него? Про рубежников и разговор не шел. Вот только вся проблема была не в нас, а в Анфаларе. Безумный гад слишком долго успокаивал свой хист. И пусть тот и потерял 2 своих виртуальных рубца, мой товарищ остановился на отметке 8 рубцов при его фактических 6. Промысел уходил, но крайне медленно. Поэтому Крон мчался к нам, как огромный лайнер, двигавшийся на свет маяка. Да, не особо заметного, но в полной тьме ярок даже крохотный луч света. Ну что теперь сказать, что мне эта затея с самого начала не понравилась. Да мне вообще редко, что нравилось. И дело не в отсутствии позитивного мышления и природном пессимизме. Просто нормальным людям обычно не приходится по душе, если необходимо участвовать в боях, которые они с удовольствием бы проигнорировали или жертвовать собой. К тому же, говорить особо было некому. Последний мой адекватный собеседник брякнулся без сознания. Колени дрожали так, что я с трудом поднялся. Тяжело выдохнул, как обычно бывает перед сложной работой, которую ты все время откладывал, но все же настал черед ее сделать, а потом вытащил нож. Нет, я не испытывал никаких иллюзий относительно того, что сейчас случится, однако просто поднять руки и кричать, с ДМСу было бы глупо, да и не в моих правилах, а так можно надеяться на чудо, к примеру, Крон сейчас поскользнется и рухнет мне под ноги, а что, а вдруг, чудеса случаются с теми, кто очень в них верит,